Глава 63. Мама оборвала свою жизнь в квартире сестры на улице Бен-Ягуда в Тель-Авиве в ночь с субботы на воскресенье. Это произошло 6 января 1952 года. Страну тогда сотрясали истерические споры о немецких репарациях. Можно или нельзя государству Израиль требовать и получать от Германии компенсации за имущество, утраченное евреями, убитыми Гитлером? Были такие, кто соглашался с мнением Бен-Гуриона: нельзя допустить, чтобы убийцы к тому же и наследовали имущество своих жертв. Будет правильным, если деньги за имущество, разграбленное фашистами, выплатят государству Израиль и позволят ему принять тех, кто уцелел в этой бойне. Другие, во главе с лидером оппозиции Менахемом Бегином, напротив, яростно возражали. Это моральное преступление, надругательство над памятью убиенных, то, что страна жертв, одержимая жаждой наживы, собирается задешево продать немцам отпущение грехов. Во всей Эрец-Исраэль в ту зиму не переставая шли ливни. Речка Айлон, она же Вади-Мусрара, вышла из берегов, затопила тель-авивский квартал Монтефиоре и грозила затопить другие кварталы. Затяжные ливни привели к огромным разрушениям во временных лагерях. Палатки, бараки, лачуги из жести, из брезента и фанеры, в которых в тесноте ютились сотни тысяч людей, евреи, бежавшие из арабских стран, а также спасшиеся от Гитлера, все это было снесено стихией. В некоторых местах потоки воды отрезали временные лагеря от источников снабжения, так что возникла угроза голода и эпидемий. Государству Израиль еще не исполнилось и 4 лет, и население его насчитывало чуть более 1 000 000 граждан. Едва ли не треть — беженцы, нищие, лишенные всего. Из-за расходов на оборону и прием новых репатриантов, а также из-за раздутого и плохо организованного управленческого аппарата, государственная казна была почти пуста. И службы здравоохранения, образования, социального обеспечения находились на грани полного развала. Давид Горовец, возглавлявший Министерство финансов, улетел в Америку, надеясь получить краткосрочный кредит в 10 миллионов долларов, чтобы избежать краха. Обо всем этом беседовали мы с папой, когда вернулся он из Тель-Авива. В четверг он отвез маму к тете Хае, провел там с ней 1 ночь, вернулся в пятницу и узнал от бабушки Шломит и дедушки Александра, что я простудился. Однако я настоял на том, чтобы пойти в школу. Бабушка предложила, чтобы мы на субботу остались у них. Ей казалось, что мы оба с папой заболеваем. Но мы предпочли вернуться к себе. По дороге папа счел необходимым сообщить мне со всей серьезностью, какая принята между взрослыми, что у тети Хаи настроение мамы улучшилось. В четверг вечером все 4, Цви и Хая, мама и папа, отправились посидеть немного в маленьком кафе рядом с домом на углу улиц Дизингов и Жаботинского. И получилось так, что просидели они там до самого закрытия, беседуя обо всем на свете. Цви рассказывал всякие курьезные случаи из жизни больницы. Мама была спокойна, участвовала в беседе. Ночью уснула и проспала несколько часов. Но посреди ночи, по-видимому, проснулась и вышла посидеть на кухне, чтобы не мешать спящим. Ранним утром папа простился с ней, чтобы вернуться в Иерусалим и успеть на работу. При расставании мама заверила его, что не стоит беспокоиться о ней. Самое плохое уже позади, и, пожалуйста, последи хорошенько за мальчиком. Ей показалось накануне, что у него начинается простуда. Папа сказал: «Твоя мама оказалась права насчет простуды, и я надеюсь, что права она и по поводу того, что самое плохое уже позади». Я ответил, Я сделал почти все уроки. После того, как закончу с оставшимися, может, мы сядем и разберем новые марки? Почти всю субботу лил дождь. Лил и лил. Не переставая. Мы с папой провели несколько часов над нашей коллекцией марок. Голова моя время от времени касалась его головы. Мы сравнивали каждую марку с ее изображением в каталоге, и папа каждой новой марки находил верное место в альбоме. Либо в той серии, что уже была представлена у нас, либо на новом листе. В полдень субботы мы прилегли отдохнуть. Он у себя на диване, а я снова в своей комнате. После мы собирались пойти к дедушке с бабушкой, где нас ждала фаршированная рыба в золотистом соусе, окруженная со всех сторон ломтиками моркови. Но поскольку мы оба уже вовсю чихали и кашляли, а на улице по-прежнему хлестал дождь, мы предпочли остаться дома. На улице было так пасмурно, что уже в 4 часа пришлось включить свет. Папа пару часов сидел за своим письменным столом над статьей, которую уже дважды откладывал. Пока он работал, сдвинув очки на кончик носа, я лежал на ковре у его ног и читал. Под вечер мы поиграли в шашки. Один раз победителем вышел папа, во второй партии победил я, третья закончилась в ничью. Трудно сказать, поддавался ли мне папа или все вышло само собой. Мы немного перекусили, выпили горячего чая, взяли из маминой аптечки по таблетке анальгина. Потом я лег спать. Мы проснулись в 6, а в 7 прибежала дочка аптекаря и сказала, что только что звонили из Тель-Авива и через 10 минут позвонят снова, поэтому просят господина Клаузнера незамедлительно прибыть в аптеку, а ее отец велел передать господину Клаузнеру, что это довольно срочно. Тетя Хая рассказала мне, что в пятницу дядя Цви, работавший в администрации больницы Цахалон, уговорил приехать к ним хорошего специалиста. Врач внимательно обследовал маму, долго беседовал с ней, после еще раз ее осмотрел и пришел к выводу, что она устала, напряжена и тонус у нее понижен. Кроме бессонницы, он не нашел у нее особых проблем. Часто так случается, что душа становится злейшим врагом тела. Она не дает ему жить, не позволяет телу наслаждаться, не позволяет ему отдохнуть. Если бы могли с помощью операции удалить душу, как удаляют, скажем, гланды или аппендикс, то каждый из нас мог бы прожить 1000 лет в довольстве и добром здравии. Обследование, которое было назначено маме на понедельник в Иерусалимской больнице Адасса, по мнению этого врача, было излишне, хотя и повредить оно никак не могло. Он со своей стороны рекомендует полный покой. Следует избегать любых волнений. Особенно важно, чтобы больная каждый день гуляла не меньше часа, а лучше 2. Одеться потеплее, вооружиться зонтиком и побродить по улицам. Разглядывать витрины, или не витрины, а молодых красивых парней. Это не столь важно. Главное, прогулка на свежем воздухе. Кроме того, он прописал ей снотворное, новые сильнодействующие таблетки. Дядя Цви побежал в дежурную аптеку на улице Баграшов, потому что это была вторая половина пятницы, и все аптеки уже закрылись в связи с наступлением шаббата. Вечером пришли тетя Соня и дядя Бума, принесли с собой сутки, суп и компот. 3 сестры часа полтора толкались в тесной кухоньке тети Хаи, готовя ужин. Тетя Соня предложила маме перебраться к ней на улицу Вайзель, чтобы не стеснять Хаю. Но тетя Хая не собиралась уступать и даже пожурила младшую сестру за эту странную идею. Тетя Соня чуточку обиделась, но смолчала. За ужином обстановка была чуть напряженной из-за тети Сони. Мама, как мне кажется, приняла на себя роль, которая обычно предназначалась папе, и старалась поддерживать беседу. В конце вечера она пожаловалась на усталость, извинилась перед Цви и Хай за то, что не поможет вымыть посуду. Она приняла новые таблетки, а может, выпила для верности и предыдущее лекарство. В 10 она уснула, но через 2 часа проснулась, пошла в кухню, приготовила себе крепкий кофе и просидела до конца ночи на кухне. Накануне войны за независимость комнату, в которой сейчас гостила мама, снимал Игаэль Един, офицер разведки из Аганы. После образования государства Израиль он стал генералом, заместителем начальника штаба армии обороны Израиля. Генерал продолжал тогда жить в той же комнате, и кухня, где сидела мама в ту ночь, была местом историческим, поскольку в дни войны за независимость в ней не однажды проходили совещания, решавшие судьбу боевых действий. «Никогда уже не узнать, подумала ли мама об этом хоть на мгновение, в ту ночь между одной чашкой крепкого кофе и другой чашкой крепкого кофе. И если даже и подумала, сомнительно, чтобы было ей до этого дело». Утром в субботу она сказала Хае и Цви, что решила последовать совету врача-специалиста, отправиться на часовую прогулку по улицам и поглядеть, как советовал врач, на молодых красивых парней. Она попросила у сестры зонтик, пару утепленных сапожек и вышла побродить под дождем. Наверняка не так уж много прохожих было на мокрых улицах северного Тель-Авива в то субботнее дождливое утро. 5 января 1952 года в Тель-Авиве было не выше 5 градусов по Цельсию. Между 8 часами и 8:30 мама вышла из дома своей сестры на улице Бен-Ягуда, 175. Возможно, она пересекла улицу Бен-Ягуда и направилась влево, на север, в сторону бульвара Нордау. Витрины на ее пути почти не попадались, кроме темного окна молочного магазина компании «Тнува», к стеклу которого с внутренней стороны 4 полосками коричневой липкой бумаги по углам был приклеен плакат «Цветущие луга» и «Веселая деревенская девочка», а над головой ее в голубом небе ликующая надпись «Молоко утром, молоко вечером — это радость жизни бесконечная». В ту зиму на улице Бен-Иуда между домами все еще было много незастроенных участков. Кое-где даже сохранились песчаные дюны, поросшие безжизненными колючками и морским луком. Повсюду валялся всякий хлам — металлический лом, тряпье, мокрый мусор. Мама шла мимо домов с белыми оштукатуренными стенами, на которых, хотя со времени их постройки прошло всего 3 или 4 года, уже явственно проступали следы от когтей сырости. Краска облупилась, штукатурка, изъеденная влагой, осыпалась. Металлические перила заржавели от соленого морского воздуха. Балконы, закрытые с помощью подручных средств, досок, фанеры, жести, напоминали постройки в лагерях для перемещенных лиц. Сорванные вывески, деревья, погибающие во дворах без любви и заботы, покосившиеся сараи, торчащие между домами, караваны мусорных баков, часть перевернута уличными котами. Содержимое вывалилось на серый асфальт. Бельевые веревки, натянутые между глядящими друг на друга балконами. На веревках, отчаянно сопротивляясь сильному ветру, болтается белье, пропитавшееся дождевой водой. В то утро мама ощущала неизбывную усталость. Голова ее отяжелела от бессонницы, чрезмерного количества кофе, таблеток, поэтому шагала она медленно, точно лунатик. Возможно, с улицы Бен-Ягуда, не доходя до бульвара Нордау, мама свернула направо, в переулок «Прекрасный пейзаж», где, разумеется, не было никакого прекрасного пейзажа, а сплошь низкие оштукатуренные дома из бетонных блоков с металлическими проржавевшими оградами. Этот переулок вывел ее на бульвар Моцкин, который вообще-то был не бульваром, а обычной неухоженной улицей, короткой и широкой, застроенной лишь наполовину. И даже не везде заасфальтированной. Из бульвара Моцкин усталые ноги вывели маму к улице Тахон, а от улицы Тахон к улице Дизингоф, и там настиг ее сильный колючий дождь. Но она и не вспомнила о зонтике, висевшем у нее на согнутой руке, и продолжала шагать с непокрытой головой. Ее красивая сумочка висела на ремешке, переброшенном через плечо. Мама пересекла улицу Дизингоф, должно быть, вышла к улице Зангвилл, а оттуда к переулку Зангвилл, и поняла, что заблудилась. У нее не было ни малейшего понятия, как вернуться к дому сестры. Не знала она и того, для чего ей туда возвращаться. Не ведала, зачем она вообще пошла, но разве чтобы исполнить предписание врача-специалиста, посоветовавшего ей бродить по тель-авивским улицам и разглядывать молодых красивых парней. Но никаких молодых красивых парней в то субботнее дождливое утро на улицах не было. Ни на улице Зангвилл, ни в переулке Зангвилл, ни на улице Соколов, с которой мама перешла на улицу Базель, ни на улице Базель, ни в каком другом месте. Быть может, в то время она думала об огромном фруктовом саде, что простирался за родительским домом в Ровно, или об Ире Стелецкой, жене инженера из Ровно, которая сожгла себя в заброшенной избе Антона, сына кучера Филиппа, или о гимназии Тарбут, о городе, о реке, об окрестных пейзажах, или о переулочках старого города в Праге, о своих студенческих годах в университете. И еще о том, о ком она никогда не рассказывала ни нам, ни сестрам, ни даже Лиленьке, своей лучшей подруге. Время от времени обгонял ее торопливый прохожий, спасающийся от дождя. Перебегала дорогу кошка, которую мама, возможно, и окликала, хотела выяснить у нее кое-что, поделиться чувствами, спросить ее кошачьего совета. Но всякая кошка, к которой мама обращалась, в панике бежала прочь, словно чуяла уже вынесенный маме приговор. В полдень мама все же вернулась в дом сестры. Там пришли в ужас от ее вида. Она была совершенно застывшей и промокшей до нитки. При этом она шутливо жаловалась на то, что по улицам Тель-Авива не ходят молодые и красивые мужчины. А если бы встретила хоть одного из них, то попыталась бы соблазнить, ведь всегда находился мужчина, поглядывавший на нее с вожделением. Но еще немного, еще совсем немного, и уже не останется ничего, на что смотрят с вожделением. Хая поспешила наполнить горячую ванну. Мама искупалась, отказалась съесть хотя бы крошку, потому что от всего ее тошнило. Поспала 2-3 часа. Под вечер оделась, завернулась в плащ, который так и не успел просохнуть, влезла в еще мокрые сапоги и, вновь выполняя предписание врача-специалиста, вышла на поиски молодых и красивых парней, что должны фланировать по улицам Тель-Авива. Дождь немного стих, и улицы уже не были столь пустынны. Мама уже не брела бесцельно. Она вышла на улицу Дизингоф, дошла до угла бульвара Керен-Каймет, оттуда к улице Гордон, пересекавшей Дизингоф, и дальше к Дизингоф-Фришман. Элегантная ее сумочка висела у нее через плечо. Мама смотрела на витрины, на кафе, на всю ту жизнь, которая в Тель-Авиве считалась богемной. Но все это казалось ей вторичным, побывавшим в употреблении, потертым, печальным. Этакое подражание подражанию. Но и оригинал представлялся ей убогим. Весь мир казался несчастным ей, молящим о милосердии. Но мама свои запасы милосердия уже исчерпала. Под вечер вернулась она домой, отказалась и на этот раз от еды, выпила чашку черного кофе, следом еще одну, уселась с какой-то книгой, но книга выпала у нее из рук. Мамины глаза закрылись, и вскоре дяде Цви и тете Хае показалось, что с кресла доносится легкое неритмичное посапывание. Потом мама проснулась и сказала, что хочет отдохнуть, что, похоже, давешний специалист был прав, порекомендовав ей каждый день ходить несколько часов по улицам. И еще ей кажется, что этой ночью ей, наконец, удастся поспать. В половине девятого сестра предложила ей перестелить постель, поменяла постельное белье, положила под пуховое одеяло бутылку с горячей водой, потому что ночи были очень холодными, да и дождь снова настойчиво колотился в ставни. Мама решила этой ночью спать, не раздеваясь. А чтобы быть уверенной в том, что не проснется и не будет снова сидеть в кухне, мучаясь от бессонницы, налила мама себе стакан чая из термоса, приготовленного для нее сестрой и поставленного у ее изголовья, подождала, пока чай немного остынет, и запила им все свои таблетки. Если бы я был там, рядом с ней, в той комнате, выходящей на задний двор в квартире Хай и Цви, я бы, конечно, попытался объяснить ей, почему этого делать нельзя. А если бы мне не удалось объяснить, то я бы сделал все, чтобы пробудить в ней жалость к ее единственному сыну. Я бы плакал и умолял, ничего не стыдясь, обнимал бы ее ноги, а может быть, даже сделал вид, что потерял сознание, или расцарапал бы себя до крови, как это делала она сама. Я видел это в минуты отчаяния. Или набросился бы на нее, словно убийца, и без колебаний разбил о ее голову вазу. Или ударил ее утюгом, стоявшим на полке в углу комнаты. Или, пользуясь тем, что она так слаба, навалился бы на нее, связал бы ей руки за спиной, выхватил и уничтожил бы все ее пилюли, таблетки, капсулы, микстуры, растворы и сиропы. Но мне не позволили быть там. Даже на похороны они не позволили мне пойти. Мама заснула и спала на этот раз без кошмаров. Она одолела бессонницу. Посреди ночи ее вырвало, но она вновь, не раздеваясь, уснула. И поскольку Цви и Хая начали подозревать, что не все ладно еще до рассвета, они вызвали скорую. Два санитара вынесли маму осторожно, чтобы не нарушить ее сон. В больнице она не пожелала отозваться на усилия медиков, которые пытались там разными способами разбудить ее, но оставили свои попытки. Не отозвалась она и на призывы специалиста, от которого узнала, что душа — самый страшный враг тела. Она не проснулась к утру, не проснулась, и когда уже вовсю был новый день, не проснулась она и от призывов веселой птицы, что обитала в ветвях фикусового дерева в больничном саду. Птица звала ее снова и снова. Все напрасно. Но птица пыталась опять и опять. И по сей день она иногда пытается. Арат, декабрь 2001 года.